когда молишься, внимай себе, чтобы внутренний человек твой молился, а не внешний только. Хотя без меры грешен, а все молись. На дьявольское рожжение, лукавство и отчаяние не смотри, а преодолевай и побеждай его козни. Помни пучину человеколюбия и милосердия Спасова. Дьявол будет представлять тебе лице Господа грозным и немилостивым, отвергающим твою молитву и твое покаяние. А ты вспомни слова Спасителя, исполненные для нас всякого упования и дерзновения, грядущего ко мне, не из жену вон. И придите ко мне, все труждающиеся и обремененные грехами и беззакониями, и дьявольскими кознями и наветами, и аз упокою вы.